Глава первая. Картина в спальне. Люся благодарила судьбу за то, что весь последний семестр усердно занималась плаванием. Но ей было бы намного легче плыть, если бы она чуть помедленнее загребала руками. Да и вода оказалась гораздо холоднее, чем можно было судить по картине. Тем не менее, Люси не потеряла головы и первым делом постаралась избавиться от туфель. Это должен сделать каждый, кто упал одетым в море. Она сумела держать рот закрытым, а глаза открытыми. И потому сразу увидела очень высоко над собой зеленый борт корабля и людей, которые глядели на нее с палубы. Но тут Юстас опять вцепился в нее, и они вдвоем ушли под воду. Вынырнув, Люси увидела, как с борта корабля летит вниз легкая фигура. Эдмунд был рядом, он плавал вокруг и пытался оторвать от нее вопящего Юстаса. Потом еще кто-то. Лицо показалось ей смутно знакомым, подхватил ее с другой стороны. С корабля слышались крики, над фальшбортом склонились люди, бросая им веревки. Одно из них, Эдмунд и незнакомец, опоясали Люси. С этой минуты, как ей казалось, все пошло страшно медленно. Люся уже посинела от холода, и ее начало трясти так, что зуб на зуб не попадал. На самом деле задержка была не такой уж и большой. Просто на корабле выжидали момент, когда девочка поравняется с бортом, чтобы не тащить ее против хода корабля. И когда вытаскивали Люси, очень осторожно, она все-таки ушибла колено. И вот все кончилось. Она стояла на палубе, дрожа и стряхивая с платьица в воду. Вслед за нею вытащили Эдмунда, потом совершенно жалкого и ошеломленного Юстаса. Последним на борт подняли незнакомца, золотоволосого мальчика. «Ой, да это же Каспиан!» Заикаясь, пролепетала Люси, как только к ней вернулся голос. Это действительно был Каспиан, юный король Нарнии. Это ему они помогли взойти на престол во время своего последнего путешествия. Узнал его и Эдмунд. Трое друзей обменялись рукопожатиями, весело смеялась Люси, восторженно похлопывали друг друга по плечам Эдмунд и Каспиан, совсем как настоящие мужчины при встрече. «Кто это с вами? Ваш друг?» С приветливой улыбкой Каспиан обернулся к Юстасу. А тот разрыдался. Да так, как вряд ли простительно плакать мальчику его лет только из-за того, что он насквозь промок. В промежутках между приступами рыданий он завывал: «Пустите меня, отпустите, я хочу назад, мне здесь не нравится». «Отпустить вас?» — удивился Каспиан. «Но куда?» Опомнившись, Юстус кинулся к борту. Он надеялся увидеть над морем раму картины. Только бы она там еще висела, ведь через нее можно будет вернуться в спальню Люси. Но он увидел лишь синие волны с хлопьями пены, да бледно-голубое небо, простиравшееся во все стороны. Море внизу и небо вверху, и так до самого горизонта, где они сходились в золотистой дымке. «Я думаю, не следует слишком презирать мальчика за то, что в ту минуту душа его совсем ушла в пятки. К тому же у него опять начался приступ морской болезни». «Прошу вас, Ринельф!» — позвал Каспиан одного из моряков. «Принесите их величеством вина с пряностями». И, повернувшись к гостям, сказал: «После такого купания надо обязательно выпить чего-нибудь горячего». Он назвал Эдмунда и Люси их величествами, потому что они, а также Питер и Сьюзен, действительно были королями Нарнии за много веков до того, как сам он появился на свет. Ведь нарнианское время протекает совсем иначе, чем наше. Вы могли бы провести в Нарнии 100 лет и даже больше, но вернуться в наш мир в тот же день и даже в тот же самый час, когда вы его покинули. Попав же в Нарнию после того, как прожили у нас, допустим, неделю, вы могли обнаружить, что там прошла уже 1000 нарнианских лет, или всего лишь день, или вообще не прошло ни секундочки. Но сколько в точности, не узнаешь, пока не попадешь туда. Именно из-за этого, когда юные певенцы попали в Нарнию во второй раз через один английский год, для Нарнии это было все равно, что возвращение короля Артура в нынешнюю Англию. Кстати, все знают, что рано или поздно он должен вернуться к нам, и я считаю, что чем скорее он это сделает, тем лучше. Но вернемся к нашим героям. Появился Ринельф, он нес кувшин подогретого вина с пряностями, над которым вился ароматный пар, и 4 серебряных кубка. Это было именно то, в чем больше всего нуждались сейчас наши путешественники. Эдмунд и Люси пили маленькими глотками горячее сладкое вино, чувствуя, как по всему телу, от затылка до кончиков пальцев на ногах, разливается блаженное тепло. Но на Юстаса вино оказало совсем иное действие. Он скорчил гримасу и что-то бессвязно залопотал, потом, ругаясь, начал отплевываться, а под конец его опять затошнило. Затем он потребовал, чтобы ему дали какого-то сливового, витаминизированного, укрепляющего напитка. А если такого здесь не окажется, то на худой конец сойдет и дистиллированная вода. Услыхав же, что на борту есть только обыкновенная пресная вода, он обреченно вздохнул и заявил, что ладно уж, потерпит до первой остановки, но там немедля сойдет на берег. «Вы доставили нам на борт очень веселого спутника, брат мой», — шепнул Каспиан Эдмунду и тихонько хмыкнул. Он собирался сказать еще что-то, но ему помешал Юстас, который снова разразился истошным воплем. «Ай! Ай-яй-яй-яй! Да что же это такое? Куда я попал? Уберите ее, прогоните! Мне страшно!» На этот раз его можно было извинить. То, что он увидел, могло потрясти кого угодно. Из каюты на корме вышло удивительнейшее существо и неторопливо направилось прямо к ним. Присмотревшись повнимательнее, вы сказали бы, что это мышь. И это действительно была мышь. Но какая? Она шла на задних лапах, держалась очень прямо и ростом была около 2 футов. На лбу у нее сверкала тоненькая золотая ленточка, повязанная чуть наискосок, так что проходила ниже одного уха и выше другого. За ленточку было заткнуто длинное алое перо. Так как мех у мыши был очень темным, почти черным, то сочетание цветов получалось смелым и изысканным. Верхняя левая лапка мыши покоилась на эфесе шпаги, почти такой же длинной, как ее хвост. Хотя корабль сильно покачивала, она шла неторопливо и важно, демонстрируя совершенное чувство равновесия и изысканно вежливые манеры. Конечно, Люси и Эдмунд узнали ее сразу, ведь это был Рипи Чип, предводитель мышей, самый отважный из говорящих зверей Нарнии, завоевавший бессмертную славу во время второй битвы при Беруне. Люси очень захотелось, ей всегда этого хотелось с тех пор, как она впервые увидела Рипи Чипа, взять его на руки, прижать к груди и погладить. Но она понимала, что такого удовольствия не может себе позволить. Гордый Рипи Чип будет глубоко обижен столь фамильярным обращением. Пришлось Люси самой опуститься на колени, чтобы поговорить с ним. Рипи Чип, выставив одну ногу вперед и отставив назад другую, отвесил изящный поклон, поцеловал руку Люси, выпрямился, подкрутил усики и сказал тоненьким голоском: «Изъявляю глубочайшее почтение вашему величеству и королю Эдмунду тоже». Он поклонился еще раз. «До ныне этому славному приключению не хватало лишь участия ваших величеств». Но тут Юстас снова зашелся в истошном вопле. «Уберите ее, прогоните! Ненавижу мышей! Тем более дрессированных, они все такие глупые, такие вульгарные и такие сентиментальные!» Рипи Чип долго и очень внимательно разглядывал Юстаса, а потом спросил: «Правильно ли я понял, что это крайне невоспитанное существо, родственник ваших величеств и находится под вашим покровительством, ибо в противном случае...» В этот момент Люси и Эдмунд хором громко чихнули. «Как же я недогадлив!» — всполошился Каспиан. «Заставляю вас стоять здесь на ветру в мокрой одежде. Пойдемте поскорее вниз, там и переоденемся. Вас, Люси, я поселю в своей каюте, но, к сожалению, вряд ли на борту найдется что-нибудь из женской одежды. Впрочем, вы можете приспособить для себя какие-нибудь мои вещи. Ведите же нас, Рипи-Чип, добрый наш друг». «Когда идет речь о здоровье и удобствах дамы, — промолвил Рипи-Чип, — можно отложить даже решение вопроса чести, хотя бы на время». И сурово поглядел на Юстаса. Каспиан уже быстро вел их по палубе, и вскоре Люси оказалась перед радушно распахнутой дверью в кормовую каюту. Каюта ей сразу понравилась, и красиво, и уютно. Три квадратных окошка выходили прямо на голубую воду, бурлящую за кормой. Посреди каюты стоял стол, а с трех сторон стола низкие скамейки, отделанные мягкими узорными подушками. С потолка свисала, покачиваясь, серебряная лампа столь искусной работы, что Люси сразу поняла — ее отковали гномы. Над дверью сияла золотая голова великого льва Аслана. «Теперь это ваша каюта, Люси», — произнес Каспиан, «а я пока, с вашего разрешения, тоже пойду переоденусь в сухое». Он открыл один из стенных шкафов и, роясь в нем, продолжал говорить: «Потому что мне придется на время покинуть вас. Оставьте вашу мокрую одежду за дверью, я скажу, чтобы ее отнесли в камбуз и просушили». Люси сразу же почувствовала себя как дома, словно прожила в каюте Каспиана не одну неделю. Корабельная качка нисколько не беспокоила ее, ведь раньше, будучи королевой Нарнии, она много времени провела в морских путешествиях. Каюта оказалась маленькой, но очень веселой, с нарядными панелями, разрисованными сверху донизу всякими птицами, зверями, виноградными листьями и алыми драконами. В ней было безукоризненно чисто, нигде ни пятнышка, ни соринки. Одежда Каспиана, конечно, была ей великовата, но удалось кое-как подогнать ее на себя, а вот с обувью дело обстояло хуже. Туфли, сандалии и матросские сапоги Каспиана были Люси безнадежно велики. Тогда она решила, что может запросто разгуливать по палубе и босиком. Переодевшись, она посмотрела в окошко на волны, убегавшие за кормой, и удовлетворенно вздохнула. Люси была убеждена, что на этот раз она попала в Нарнию в отличное, самое подходящее для приключений время.